Глава 14. Середина сентября 1263 года. Узкий серп луны вышел из-за тучи и осветил ведущую к городским воротам дорогу. В неверном серебряном свете я с трудом, но все-таки различаю растянувшуюся вдоль обочины цепочку стрелков. Они уже у самых ворот, но тяжелые створки по-прежнему наглухо закрыты. Не выказывая застывшего во мне напряжения, молча смотрю на темный город и излучаю абсолютную уверенность в успехе. Внешнее спокойствие дается мне практически без усилий. Сказывается многолетний опыт. Никому и никогда не показывай того, что творится в твоей душе. Таков мой главный постулат, которому я следую сейчас, хотя на душе у меня очень и очень неспокойно. Боярин Ярима Истомич принял мое предложение и после детального обсуждения вернулся в Киев. Он должен был подбить народ киевский на бунт, а я, соответственно, войти в город и принести туда покой и порядок. Так планировалось, но неделю назад от него примчался гонец с неутешительным известием. Поднять народ на мятеж боярину не удалось, как не удалось и склонить боярское общество к мысли о вступлении в союз. Суровый нрав князя в городе был хорошо известен, и многие опасались, что когда Ярославич вернется из Орды, то даже боярское звание не спасет от казни. Вести о том, что Александр в Киев уже не вернется, большинство не поверило или поверило, но предпочло дождаться сему более убедительных доказательств. Ждать ноября с войском в поле я не мог уже по той причине, что в январе у меня в Твери выборы, съезд князей и земского собора. К этому событию надо было готовиться, а не сидеть тут в лагере в ожидании невесть чего. В общем, я решил поторопить события. С той мыслью, что мои войска в городе уж точно поспособствуют народу киевскому в усвоении разумных доводов, я написал боярину, чтобы он со своими людьми открыл ворота моему отряду. Пока корпус Соболя спешно двигался к городу, гонцы сновали от меня к Ярему Истомичу и обратно. Тот отбрыкивался как мог от всего почетного поручения, но я был неумолим. В конце концов, боярин согласился. И вот сейчас я жду от него исполнения обязательств. Основные силы корпуса примерно в дне пути от города, дабы киевляне не всполошились раньше времени. Здесь, у стен Киева, пока только полк конных стрелков Боян Оруди и бригада разведки Еремея Стылова. Боян, как и Коляда, стоит сейчас рядом со мной. Постукивая кочмой по своей ноге, он выражает свое нетерпение, и этот звук чертовски меня бесит. Бросаю на полковника суровый взгляд, и тот понимает меня без слов. Стучать он перестает. Зато начинает мять в руках свою плеть, издавая еле слышный кожаный скрип. Этот звук раздражает не меньше, но я уже не связываюсь с Бояном, а просто пытаюсь абстрагироваться от посторонних звуков. В текущей напряженной ситуации болгарина проще убить, чем добиться от него полной тишины. Да, Боян из волжских булгар. Есть у меня и такие экзотические экземпляры. Пришел он в Тверь лет 10 назад и нанялся в бригаду Ваньки Соболя. На коне парень сидел так, словно родился кентавром. Науку военную впитывал на ходу, и путь от стрелка до сотника прошел быстро. Дальше дорогу ему закрыл единственный, но жирный минус в его характере — горячность и крайняя склонность к эмоциональным и авантюрным поступкам. По этой же причине я долго сомневался, давать ему полк или нет. Но Ванька Соболь так любил этого булгарина за лихость и отчаянную смелость, что поручился за него. Теперь вот он раздражает меня посторонними звуками и не дает сосредоточиться. С каждой минутой я нервничаю все больше и больше. Ворота по-прежнему закрыты, а приближающийся с каждой минутой рассвет грозит раскрыть киевлянам весь мой коварный замысел. 500 конницы не спрячешь в одночасье. Да и вся затея пойдет коту под хвост. Что тогда делать? Пытаясь сходу перестроиться. Штурмовать мать городов русских? чтобы потом мое имя полоскали в ряду еще одного разорителя Киева. Вот этого мне совсем не хочется. Деревянные стены Киевского Кремля не представляют серьезного препятствия. Но их бомбардировка неминуемо приведет к пожару и на Подоле, низинная часть исторического центра города, что в условиях штурма грозит полным уничтожением города. Именно эту мысль я и пытался донести до боярина Ярима Истомича в своих посланиях, убеждая его, что, открыв ворота, он станет не предателем, а спасителем родного города. «Очень надеюсь, что мне это удалось», — бормочу про себя, не спуская глаз с городских ворот. Восток уже начал сереть, а значит, в слободах скоро начнется утренняя суета. Нынче встают рано, еще засветло, дабы застать максимум дневного времени. Все эти мысли терзают мне мозг, но тут вдруг из темноты появился посыльный от разведки. «Господин консул!» — запыхавшись с бега, он тяжело перевел дыхание. «Полковник с тыла передает, что ворота открыты и взяты под охрану. Передовой дозор уже в городе». «Твою ж мать!» Выругавшись, вцепляясь взглядом в далекие створки ворот. Они по-прежнему кажутся закрытыми, но я уже понимаю свою ошибку. Чтобы просочиться десятку бойцов, распахивать их настежь не надо, достаточно и щели. Повернувшись к булгарину, нахожу его горящие глаза. «Ну что, пришло твое время, Боян? Только смотри, еще раз говорю, народ киевский без нужды не трогать и дома не зарить». «Есть, господин консул!» — на выдохе отвечает булгарин, взлетая в седло. «Сделаем в лучшем виде, не изволь беспокоиться!» Провожая его взглядом, качаю головой. «Этот-то как раз и беспокоит». Не успевает полковник растаять в темноте, как ночь тут же наполняется топотом копыт. От березовой рощи за моей спиной и распадка, что ближе к Днепру, появляются всадники и, стремительно набирая ход, несутся к городу. У первых же построек конная лава делится на отдельные сотни и захлестывает улицы Подола пятью грозными потоками. Показавшиеся было на шум киевляне тут же шарахаются обратно, но конница не обращает на них внимания и рвется вверх по склону к Кремлю и верхнему городу. «Ну что ж», — обращаюсь к Люде, — «кажется, и нам пора». Не дожидаясь ответа, трогаю кобылу и бодрой рысцой правлю к городу. Коляда с полусотней конных стрелков следует за мной. Свежеубранные поля сменяются белыми хатами, и чем ближе мы подъезжаем к Вышгороду, тем ряды домов становятся все плотнее и плотнее. Дальше белая глина, стены, солома на крышах уступает место полноценным бревнам, и почти сразу же открывается вид на распахнутые настежь ворота Вышгорода. Их темное нутро встречает подозрительной тишиной, и Коляда с передовым десятком тут же выезжает вперед. Я не возражаю и здравомысляще придерживаю кобылу. Ничто так не повышает осторожность и рассудительность, как хороший удар копьем в живот, издевательски насмехаясь над самим собой. После последнего ранения мой боевой запал действительно изрядно поугас. Впереди петляет кривая улица, слева и справа высятся глухие заборы, за которыми темнота и настороженная тишина. Отовсюду веет угрюмой враждебностью, но людей на улицах почти не видно. Мой приказ не трогать горожан, не поджигать и не зарить дома сработал на все 100. Попрятавшиеся по норам киевляне предпочли затаиться и не лезть наперед, раз их не трогают. Весь город замер, как осиный улей. Только тронь и разгневанный рой вырвется на улице. Бездумно, с отчаянным самопожертвованием встанет каждый мужик за свой дом и семью. Но пока ворвавшийся смерч не касается его хаты, он будет до последнего сидеть и ждать, а авось пронесет. Смотрю на пустые улицы и понемногу успокаиваюсь. Все-таки на душе было тревожно. Ведь если бы расчет на внезапности хата-скрайность киевлян не сработал, то сейчас у меня перед глазами была бы совсем другая картина. Заваленные трупами улицы, горящие дома и висящие в воздухе отчаянный женский вой. Все это я уже видел при штурме городов Польши, Богемии и Германии. и меньше всего мне хотелось бы устроить подобное в Киеве. Лошади проносятся по пустой улице, и мы вылетаем на площадь перед Кремлем. Здесь уже шумно и, прямо скажем, тесновато. Небольшое пространство, все забито нашей конницей, столпившейся у закрытых ворот Кремля. Где-то там, впереди, судя по крикам, идут переговоры, а большинство попросту скучающе сидит в седлах. Понимаю, что это обратный эффект примененной тактики. Конные отряды промчались через спящий город, не встречая сопротивления, и первые же закрытые ворота заставили всех скопиться на площади. Действительно, а что делать? Разворачивать штурм, как учили? С баллистами, громобоями и прочим? Такого приказа не было. Лезть без прикрытия на стены тоже неохота. Вот и базарят с теми, кто внутри, надеясь договориться без боя. «Твою ж мать!» — испуганно верчу головой вокруг. «Эта площадь больше всего похожа на капкан. Если сейчас начнут палить со стен, то наложат тут трупов немало». Подавив собственную нервозность, кричу Калиде. «Давай живо убирай бойцов с площади! Пусть отходят за ближайшие дома и спешиваются!» Калида отреагировал мгновенно, и его гонцы тут же потекли сквозь толпу в поисках сотников и десятников. Через пару томительных минут обратное движение все-таки началось. Смотрю, как стрелки откатываются назад, занимая улицы и дворы ближайших домов. А сам двигаюсь в противоположном направлении. У самых ворот стоит группа всадников и на повышенных тонах ведет переговоры с кем-то скрывающимся за зубцами башни. «Отворяй ворота! И живо останетесь!» Горяча коня орёт Боин, а в ответ ему несется со стены. «Ты кто такой, пес бродячий?» «Сам ты пес!» — посылает проклятие киевлянам с тылой. «Спускайся сюда! Я тебе твой поганый язык отрежу!» Слушая эту перебранку, смотрю на стены и вижу, как пустующие проемы бойниц занимаются лучниками. Кажется, в Кремле попосту тянут время, и я был прав по поводу западни. Словно в подтверждение моих мыслей, с башни летит проклятие. «Сдохни, тварь!» И вслед за ним со всех бойниц начинают сыпаться стрелы. Ощущая лишь стремительный шорох накрывающего меня щита, и вслед за этим удар стрелы сотрясает воздух. «Фу ты!» — облегченно выдыхаю, косясь на двух телохранителей, закрывающих меня с обоих сторон. «Отходим!» — заорал мне прямо в ухо Кляда, заслоняя меня своей мощной фигурой. Слышу вокруг крики раненых и дикое ржание лошадей, но большинство всадников уже отошло под прикрытие домов и не попало под предательский огонь. Пара мгновений суеты, и мы уже отъехали на безопасную дистанцию. Стены Кремля вроде бы еще совсем рядом, но для стрел мы уж вне убойной досягаемости. Именно поэтому огнестрел при всей своей громоздкости и медлительности вытеснил луки и арбалеты. Мой аналитический склад ума, вне зависимости от опасности ситуации, тут же отреагировал злой иронией. Будь у противника даже наши громобои, сейчас бы завалили площадь трупами. С угла, выходящей на открытое пространство улочки, смотрю на опустевшую площадь. На ней уже почти никого не осталось. Раненых успели оттащить в безопасное место, а убитых нет и вовсе. Все конные сотни отошли вглубь улиц, а на площади я вижу лишь двоих. Бояна и Стылова. Эти двое, отмерив дистанцию от ворот шагов 100, отдали коней ординарцам, а сами остались стоять под ливнем стрел, отвечая стрелкам на стенах отборной бранью и обидным прозвищем. У обоих хорошая броня, добытая в бою или купленная за свой счет. Это нечто казенным тигелеем. На голове шлем с койфом, грудь и спина закрыты кованой керасой, на руках и ногах кольчужные рукава и шосы. Все это усилено наплечниками, наколенниками и круглым кавалерийским щитом в левой руке. С такой защитой можно и покуражиться. Ранить могут, но убить. Разве что как Ахиллеса в пятку. Я знаю, что еще с тех времен, когда оба они служили под командой Ваньки Соболя, между ними шло негласное соперничество. Кто быстрее на коне промчит, кто точнее попадет в цель, кто ловчее приказ выполнит. Вот и сейчас вроде бы не юнцы уже, а случая покрасоваться не упустили. Стоя под смертоносным градом и подзуживая друг друга, они отбивают щитом и свободной правой рукой все летящие у них стрелы. Глядя на эту неподобающую командирскому званию браваду, Каледа грозно забурчал. «Закончится бой! Я им обоим всыплю так, что мало не покажется!» Молча кивнув, соглашаюсь с другом, но все же добавляю. «Только не свирепствуй, дружище! Не забывай, что они своим бахвальством львиную долю стрел на себя стянули. И тем, возможно, жизнь кому-нибудь из своих бойцов сохранили!» Каледа на мои слова только морщится. «Ну что ты их выгораживаешь?» Он с досадой сплюнул. «Им бы десяткам командовать, и то выше головы. Кабы не ты, много бы они своей бравадой жизни сохранили». Тут Каледа прав. За то, что устроили столпотворение на простреливаемую со всех сторон площади, оба достойны наказания. Но рвать погоны я с них не буду. Наград лишу, наору, может, в морду дам. Но разбрасываться такими кадрами не следует. Кадры надо воспитывать. Люди идеальными не рождаются. Пока мы с Каледой припирались, на стенах Кремля, видимо, решили не тратить впустую стрелы и угомонились. Лучники скрылись за зубцами бойниц, а я подозвал все еще стоящих посреди площади полковников. «Но как ко мне оба?» Грохоча железом, полковники поспешили на зов и замерли в шаге, с трудом скрывая довольные улыбки. Смотрю на них и понимаю, что тратить сейчас слова — дело пустое. И кулаки тоже не помогут. Что бы я ни сказал, они пропустят мимо ушей, а в памяти останется только адреналин в крови, восторг и преклонение бойцов перед удалью своих командиров. «Может, Каледа прав?» — мелькнула на миг мысль. «Разжаловать обоих. А кого на их место?» Вопрос даже в мыслях повис в воздухе, и я выругался про себя. «Вот дерьмо. Ладно, будем работать с тем, кто есть. Только таким безбашенным рубакам, как эти двое, для прочистки мозгов нужна сыровая пилюля. Как говорится, убить, чтобы не убило, но напугало до усрачки. Только тогда на пользу пойдет». Надеваю на лицо самое жесткое выражение и обращаюсь к Каледе. «Значит так. Этих обоих в кандалы. Бригаду разведки возьмешь на себя. А командиром полка временно назначаю...» Нахожу глазами сотника первой сотни и тыкаю в него пальцем. «Вот его!» Наблюдая немую сцену и усмехаюсь про себя. Ревизор отдыхает. После секундной заминки Каледа кивает охране, и мои телохранители быстро вяжут обоих командиров. Те не сопротивляются, только по-детски пытаются оправдаться. «За что, господин?» Разом посерев лицом, кричит стылый, и ему вторит ошалевший от неожиданности булгарин. «Да мы за тебя в вагоне в воду! За что?» На миг фиксирую на себе глаза обоих и разом обрезаю их вопли. «За что?» «Вот вечером приду, и вы мне на этот вопрос сами ответите. Ответите верно, помилую. А нет, тогда точно не место вам в моем войске. Выгоню поганой метлой». От сказанных слов все замерли, но полный смысл всего произошедшего, я уверен, уловил лишь Каледа. Усмехнувшись про себя, жестом показываю застывшей охране. «Уводите, чего встали?» Солнце уже в зените. Несмотря на сентябрь, еще по-летнему жарко, и я сижу в тени навеса на каком-то дворе ближайшего к площади дома. Кремль оцеплен, но штурма я пока не начал. Там в крепости сотни две-три дружинников, дворовые да бабы, включая княгиню Александру Бречеславну и троих ее детей. Коли идти на штурм в лоб без подготовки, то потери неминуемы. А коли дождаться подхода артиллерии, то пожар в Кремле и ненужные жертвы гарантированы. «Дилемма», — мысленно пробурчав, уже в который раз не могу прийти к однозначному решению. «Можно, конечно, подождать. Рано или поздно защитники Кремля сдадутся, но такой вариант мне тоже не нравится. Во-первых, это может продлиться и месяц, и два, а у меня нет времени здесь рассиживаться. Мне надо возвращаться в Тверь. Во-вторых, морить голодом женщин и детей как-то тоже не камильфо. Славы доброй не принесет». «Изволь, господин консул, кваску нашу испробовать». Дородная хозяйка дома с радушной улыбкой на устах поставила передо мной крынку с квасом. Благодарю ее, но пробовать не спешу. Хрен их знает, этих киевлян. На лицах улыбки, а что там в душе, один бог знает. Потравит еще. Вообще, горожане уже обвыклись к нежданным чужакам. Но все же глядят с недоверчивым непониманием. Грабить не грабят, полон не берут, дома не жгут. А чего тады пришли? По нынешним меркам непонятно. Тем не менее, те, кто посмелее, уже на улицах. Торгуют, выспрашивают, кто такие, чего пришли, зачем. Мне нужно было взять власть в городе тихо и полюбовно. И ведь почти получилось. Обломались на последнем шаге. С досадой смотрю на стены Кремля, на ворота. И тут мне приходит в голову мысль. Сами ворота на вид крепкие, дубовые, обшитые бронзой, раном не пришибить. Это если они завалом изнутри подперты, а если нет? Прищурившись, оцениваю ворота взглядом. Тогда их самое слабое место — петли.